60. Вскоре затем самые храбрые и преданные из центурионов-отонианцев были убиты, что сразу оттолкнуло от Вителия солдат Иллирийской армии. Под их влиянием другие легионы, и без того недолюбливавшие германские войска, и завидовавшие им, тоже стали помышлять о войне. Светония Паулина и Лициния Прокула Вителий долгое время держал под угрозой обвинения, пока, наконец, не дал им аудиенции, во время которой они старались обелить себя с помощью аргументов, продиктованных скорее их безвыходным положением, чем искренностью. Они дошли до того, что изобразили сами себя изменниками и приписали своим проискам и длиннейший переход, смотри примечание 127, и утомление войск перед битвой, и давку, которую произвели повозки, замешавшиеся в ряды солдат, и даже все те перенесенные отонианцами невзгоды, что были вызваны простой случайностью. Примечание 127, которые совершили отонианские войска непосредственно перед Бедриакской битвой, и который явился одной из причин их поражения. Смотри главы 40 и 41. Конец примечания. Вителий им поверил и простил людей, бывших образцом верности, лишь когда счел их изменниками. Никаких обвинений не было предъявлено брату Отона Тициану. Его достаточно оправдывали и подчиненное положение, и полная бездарность. Марий Цельс остался консулом. Ходили, однако, слухи, будто Цецили Симплекс пытался, во всяком случае, такое обвинение ему было вскоре предъявлено в Сенате, за деньги приобрести эту должность и подстроить гибель Цельза. Вителий на это не согласился и позже сам отдал Цицилию консулат, смотри примечание 128, за которое тому не пришлось платить ни преступлением, ни деньгами. Примечание 128. На ноябрь-декабрь 69 года. Смотри примечание 198 книги 1. Конец примечания. Трахала спасла от обвинителей Галерия, жена Вителия. Примечание 129. Смотри книгу 1 и примечание 222 к ней. Конец примечания.